Здесь тоже действуют законы древнего мира. Хм, судя по всему, это место было создано на основе законов элемента воды. Поэтому оно представляет собой широкий океан. Раз так, получается, каждый участок древней дороги на запад сформирован на основе какого-то определенного закона. Первым был древний лес, там правил закон элемента дерева. Второй – море. Интересно, а какими будут остальные? – размышлял Дин Хао. В скорости Мэнмену было не занимать, он ловко маневрировал по воде. Огромные, будто горы, волны совсем ему не мешали. На своей спине он создал золотистый барьер, который покрыл Дин Хао и Си Юэ. Через него не могло пройти и капли воды. Направлялись они на запад. У Дин Хао был топографический кретинизм, он совсем не разбирался в направлениях, и толстый кот Си Юэ был немногим лучше его в этом плане. К счастью, Мэн мог с рождения ориентироваться в воде, а потому сразу нашел, куда нужно идти. Древняя дорога всегда пролегает на запад. Если Дин Хао все правильно рассчитал, то расстояние между вторыми вратами и третьими должно быть примерно таким же, как между первыми и вторыми. С нынешней скоростью Мэнмена добраться они должны были примерно через полдня. Дин Хао мирно присел на спине дельфина и принялся активно культивировать. Он немало вынес из нескольких прошедших недавно схваток. Особенного прогресса в своем понимании боевых искусств Дин Хао добился после битвы с властителями боевых искусств и демонами-властителями. Он испытал на себе множество приемов как людских, так и демонических мастеров и сильно расширил свой кругозор. Он заполучил немало материала для разработки своих собственных умений, и ци его тоже постепенно усилилась. Дин Хао чувствовал, как оно заполняет его яркий меридиан Ян руки, а третья акупунктуру нефритовый шар постепенно открывается. С тех пор, как он стал великим предком, два этапа прошло уже 2 месяца. В сравнении с прежней скоростью культивации Дин Хао сейчас он прогрессировал относительно медленно. Тем не менее, начиная со стадии великого предка, открытие каждой новой акупунктуры было в сотни раз сложнее, чем прежде. Любому бы другому потребовалось по меньшей мере 1,5 года на очистку акупунктуры яркого меридиана Ян руки, так что на этом фоне Дин Хао был еще очень быстрым. «Я уже достаточно подготовился, пришло время достичь 3 этапа стадии великого предка». Дин Хао принялся обращать мистическое искусство. Хотя в данный момент он был так же силен, как властитель боевых искусств, для воина ци все равно было ключевым фактором в его силе. От него зависела скорость реакции, атаки, полета, продолжительность жизни, концентрация энергии и многое другое. Ци был ответственна почти за все аспекты жизни. Культивация была фундаментом любого воина. Начиная со стадии великого предка, продолжительность жизни воина достигала 400 лет. Ци трансформировала тело и приближала человека к осуществлению извечной мечты о бессмертии. Так что Дин Хао тоже мог жить теперь по меньшей мере 400 лет. Со стадии короля боевых искусств продолжительность жизни увеличивалась до 600, а со стадии властителя – до 800 лет. Лишь обладая долгой жизнью, воин мог продолжать активно изучать тайны дао боевых искусств и достигать все новые стадии культивации. Законы небес были предельно честны, культивируя, воин продлевал себе жизнь, достигая все новые стадии культивации, и тем самым заполучал время, чтобы культивировать еще больше, еще сильнее продлевая себе жизнь. Поэтому ни один воин не оставлял любой возможности культивировать свое ци. Даже Чжао Фань, который культивирует технику 10 властителей тела, не оставил тренировку своего ци. Он пролил немало пота, крови и слез, прорываясь со стадии ученика боевых искусств до великого мастера. Одной тиранической атакующей силы было недостаточно. Поэтому для Дин Хао прогресс в культивации был важнее всего. Присев, скрестив ноги на спине Мэнмена, он принялся обращаться свое ци. На его руках, ногах и поясе засияли едва различимые, прекрасные серебряные речки. За каждым лучом серебряного света стоял свой меридиан. Малый меридиан Инь руки, малый меридиан Ян руки, малый меридиан Инь ноги, малый меридиан Ян ноги и оборотный меридиан Инь руки. Всего 5 из 12 меридиан. Каждый меридиан соответствовали новой стадии культивации. Дин Хао запустил свое ци небесного льда из нижнего дантеня. Холодное серебряное ци прошло по 5 полностью открытым меридианам, освещая их ярким блеском. Они напоминали серебряные реки. Все меридианы соединялись друг с другом в единый поток. В каждом из них сияли 9 ярких будто звезды акупунктур. Тело Дин Хао напоминало маленькую вселенную. Всего в нем блестело 47 акупунктур, как 47 звезд. Проходя через каждую акупунктуру, ци в его меридианах ускорялась в 2 раза и напоминала мощный поток огромной реки. Она непрерывно росла. Однако в шестом меридиане, ярком меридиане Ян Руки, серебряный поток прошел только треть всей дистанции. Загорелись лишь две звезды. Время шло. Дин Хао непрерывно закачивал ци, прорываясь через третью акупунктуру. Это был трудоемкий процесс. Спустя бесчетное количество попыток серебряное сияние наконец продвинулось на 2 сантиметра и прорвалось через казавший непробиваемым заслон акупунктуры нефритовый шар. Постепенно та загорелась серебром. Ци завращалась в акупунктуре, очищая ее от нечистот. С каждым оборотом акупунктура немного увеличивалась, а грязи становилось меньше, будто маленькая звезда. Даже Дин Хао с его талантом крайне медленно давался прогресс после стадии великого предка. Прошло еще 2 часа. На плече Дин Хао загорелась яркая серебряная точка. Сперва едва заметный нефритовый шар наконец засверкал словно звезда. По всему его телу прошлось таинственное и величественное серебряное сияние. 3 и краткий этап стадии великого предка. Дин Хао медленно встал на ноги. Выглядел он радостно. Наконец он добился успеха. Подумав, он покрылся серебряным блеском. Постепенно сияние стало становиться все материальное, будто настоящий объект. Оно начало стекать с Дин Хао и под его контролем принимать различные формы. Наконец за его спиной образовалось 4 крепкие серебряные руки. Между тем о голове Дин Хао засияли 4 яркие серебряные точки. Дин Хао ясно почувствовал все свое окружение, оно моментально отразилось у него в голове. Он почувствовал, будто у него на голове выросла дополнительная пара глаз. Это было не как сканирование вещей духовных сознанием, а словно он действительно смотрел на них. 3 головы и 6 рук. Способность, которую он освоил, став великим предком 3-го этапа. Название было довольно абстрактным. Так называемые 3 головы вовсе не означали 3 настоящие головы. Просто после достижения 3-го этапа стадии великого предка Дин Хао теперь мог видеть все на 360 градусов вокруг себя, как сверху, так и снизу. Ему даже не нужно было использовать для этого ци. Теперь Дин Хао мог среагировать на любое внешнее воздействие, у него больше не было слепых зон. 6 рук же подразумевали, что теперь он мог использовать ци вне своего тела в качестве дополнительной конечности. Причем эти конечности отличались от простой брони или оружия. Они были умными и проворны, будто руки и ноги. Можно себе представить, что будет, если во время сражения равных воинов у одного из них вдруг появится лишняя рука или нога, и он нанесет ею скрытый удар. Мощь была пугающая. Начиная с 3-го этапа стадии великого предка Дин Хао, даже не используя трансформацию короля людей, заполучил некоторые преимущества трансформации 3 голов и 6 рук. Он попробовал превращать свое ци в разные части тела, после чего задумался, а можно применить эту способность, когда он будет в форме демонической белой гориллы. Это был важный вопрос. Ранг демонической белой гориллы среди 72 божественных зверей Земли был довольно низким, сильно хуже Чжухуай, который входил в топ-10 божественных зверей. Ее сила и божественные способности не сильно выделялись относительно остальных божественных зверей Земли. Хотя Дин Хао поглотил парочку мировых кровавых костей и заполучил божественную способность 3 голов и 6 рук, он все еще сильно уступал такому монстру, как Чжухуай. На первом этапе древней дороги на запад им попался Чжухуай, один из 10 сильнейших божественных зверей Земли. Его кровавую эссенцию себе забрал Сун Цуэ. Было вполне вероятно, что дальше на древней дороге им может попасться божественных зверь Земли еще более высокого ранга, а может даже божественных зверь неба. Если остальные воины демонической и человеческой рас тоже получал себе мощные кровавые эссенции, то сила демонической белой гориллы утратит для Дин Хао свою пользу. Если он не сможет найти кровь божественного зверя посильнее, Дин Хао следовало как минимум усилить и очистить кровь демонической белой гориллы. Пока Дин Хао размышлял над этим, вдруг произошло неожиданное. На них вдруг опустилась огромная 100-метровая волна. Когда Мэн Мэн уже было собирался пронзить эту волну стрелой, как и все предыдущие, вдруг та ни с того, ни с сего разделилась на 2 части. Прямо из темной волны в Дин Хао резко устремилось ужасающее холодное сияние. Небеса наполнились убийственным намерением. Глава 506. Странные трупы. Кто-то заранее спланировал атаку на Дин Хао. Если бы враг появился чуть раньше, до того, как Дин Хао начал сканировать местность своим духовным сознанием, эта атака могла действительно пройти успешно, и его бы серьезно ранило. К сожалению, после достижения 3 этапа стадии великого предка Дин Хао стал намного сильнее, а его тело серьезно изменилось. Он овладел периферийным зрением и благодаря нему сразу заметил приближающуюся атаку. Когда белое электрическое сияние было всего в паре сантиметров от Динхао, тот резко пошевелился и использовал намерение меча весны. Динь! Раздался легкий звон. Белое электрическое сияние рассыпалось, будто разбитое стекло. Глаза Динхао засияли серебром. Он прорвался через водяную завесу и мигом уловил едва различимую фигуру, которая убегала в морские дали. Тихо крикнув, Динхао выпустил в ее сторону с десяток намерений весны, лета, осени и зимы, разрубая черную водную гладь. Послышалась едва различимая усмешка, но вскоре все вернулось в норму. От фигуры не осталось и следа. Как он быстро сбежал! Динхао распространил свое мощное духовное сознание. В радиусе 5-6 миль в океане не было ни одного живого создания. Электрическое сияние, которым в него запустили, было чрезвычайно отточенным и острым. Это явно была техника человеческой или демонической рас. Древние звери на такое не способны. Нападение было не случайностью, кто-то заранее спланировал эту атаку. Но кто мог это сделать? Динхао немного подумал и пришел к выводу, что могущественные мастера, у которых были свои осколки карты, сделать этого не могли. Причина проста, все они ясно осознавали свои силы и были хорошо подготовлены. У них были собственные фракции и численное превосходство. Если бы они захотели кого-либо убить, то точно привлекли бы к делу своих приспешников, устроив идеальную засаду, чтобы враг наверняка не смог выйти живым. Никто из них не стал бы действовать в одиночку. Так кем же был этот убийца? После определенных размышлений Динхао таки нашел ответ. За этим стоял одни из воинов человеческой либо демонической расы, что не принадлежали к большим фракциям. Как-никак не только влиятельные мастера были сильны, среди обычных людей тоже иногда попадались несравненные гении. Возможно, у таких личностей не было своего обрывка карты или репутации, возможно, они предпочитали не выпячиваться, пока жили в городе 9 слоев неба, но это не означало, что они не были опасны. Как ядовитые змеи, они тихо поджигают момента, чтобы выпрыгнуть и ужалить свою цель. Скорее всего, убийца счел его слабым из-за его низкой стадии культивации. Он думал, что пока Динхао не использует трансформацию короля людей, победить его не составит труда, а потому подгадал момент и напал на него на втором этапе древней дороги на запад. Судя по силе той белой молнии, враг, если и не достиг уже стадии властителя, то как минимум был высокоуровневым королем боевых искусств. Когда засада не удалась, он сразу сбежал на несколько тысяч километров. Этот убийца владел чудесной техникой побега, а потому и посмел попытать удачу, атаковав Динхао. Динхао сразу вспомнил, что кроме неразделимого двора белого нефрита и древнего двора поднятия небес, некий таинственный воин открыл еще одну из 8 великих запретных земель. К тому же подозрительной была мастер демонической расы, которую всегда окружало пламя. После договора у алтаря о ней не было ни слуху, ни духу. Она не появилась даже по время общей битвы против Чжухуа и остальных зверей. Ее местоположение оставалось загадкой. Она точно вступила на древнюю дорогу на запад, но где была теперь, неизвестно. Это была загадка. Похоже, я, Сун Цуэ и мастера демонической расы недооценили силу и амбиции вольных воинов обеих рас. Они далеко не слабы, а в критические моменты вовсе могут кардинально изменить всю ситуацию. Удивленно подумал Динхао. С течением времени проход на третий участок древней дороги на запад все приближался. Что удивило Динхао, так это то, что в этом чернильном океане не было ни одного живого существа. Сперва Динхао думал, что здесь обитали могущественные и гигантские водные звери, однако несмотря на могучие волны и штормы, Динхао так и не нашел в этом океане ни одного живого существа, даже маленькой креветки. Может, здесь какая-то проблема с водой? Динхао достал собственноручно сделанный артефакт хранения и набрал немого черной воды. Та была безвкусной и мертвенно спокойной. Он хотел было расспросить предков меча и сабли, но старые монстры, к сожалению, погрузились в глубокий сон после того, как помогли ему выгравировать меч 24 и саблю 24. Они совсем не подавали признаков жизни. Динхао даже заволновался, а не исчезли ли они вовсе, потратив столько своей духовной энергии. Это было бы ужасно. Продолжая путешествовать, Динхао вскоре таки достиг конца второго участка древней дороги. Казавшийся бескрайним океан наконец подошел к концу. Показался песчаный пляж толщиной всего в несколько десятков метров. Он упирался в некое хаотичное серое пространство, дрожащее будто желе. Это был пространственный барьер, вещь крайне опасная. Даже император боевых искусств, угодив в такой, навсегда затеряется среди бесконечного космоса. Дин Хао такая перспектива, конечно же, не прельщала. Вторым участком древней дороги на запад оказалось мертвое безжизненное море. Здесь не было и намека на божественные растения или материалы. Собирать было нечего. Взгляд Дин Хао упал на пурпурный водоворот посреди белого песчаного пляжа. Это был проход на следующий этап древней дороги на запад. Прежде чем пройти через него, Дин Хао вдруг развернулся и посмотрел в отдаленную часть пляжа. Он увидел около 40 трупов. Среди них были воины как человеческой, так и демонической рас. Больше всего внимания Дин Хао привлекла причина смерти. У всех их вырвали сердца и мозги. Тупы были высохшими, будто из воинов высосали всю жизненную эссенцию. Можно было подумать, что умерли они несколько тысяч лет назад, однако еще свежее на песке показывало, что смерть настигла их совсем недавно. Бум! Пепельно-серый туман принял форму скелета с копьем в руке и пырнул им вперед, пронзая воздух. Дин Хао отразил копье тыльной стороной сабли пытливой любви, а затем использовал горизонтальный удар искусства семи мистических ударов и разрубил туманного воина на две части. Пораженный воин развалился, будто песчаная фигура, и вновь превратился в густой туман. Дин Хао продолжил идти вперед. Сейчас он был на третьем этапе древней дороги на запад. Мир, прогруженный в туман, все вокруг покрывал пепельно-серый туман. Даже Дин Хао с его зрением не видел дальше 50 метров перед собой. Земля представляла собой какой-то крепкий камень и была крайне ровной. К счастью, несмотря на густоту тумана, дышать было можно. Воздух был даже относительно странным. Из-за этого создавался странный контраст. Дин Хао это место совсем не нравилось. У него всегда были большие проблемы с ориентацией в пространстве. Земля была абсолютно ровной, без малейшей трещины. Смотря вверх, виден был лишь все тот же туман. Не было ни солнца, ни луны, ни звезд, никаких ориентиров, чтобы определить свое местоположение. Дин Хао казалось, будто он шел по какому-то лабиринту. Было вполне вероятно, что все это время он наворачивал круги. Теперь Дин Хао совсем потерялся. С момента, как он вступил в мир пепельно-серого тумана, прошел уже целый день. Дин Хао сам затруднялся сказать, какую дистанцию он уже прошел. Даже выпуская свое духовное сознание, он максимум слегка расширял поле зрения, но все еще не мог сказать, где именно сейчас находился. Дин Хао делал все возможное, однако конец третьего участка древней дороги все еще был недостижимо далек, и ужас этого участка не ограничивался только этим. Серый туман был еще и опасным. Периодически он превращался то в безумного воина, то в ходячий скелет, то в дикого зверя, а иногда и вовсе в эфемерный огненный дух. И каждый раз все эти создания сразу же нападали на Дин Хао. Превращаясь в разнообразные формы, нежный туман вдруг обретал невероятную силу. Сделанные из него мечи и с легкостью могли прорваться защиту даже высокоуровневого короля боевых искусств. За этот день Дин Хао пережил больше сотни больших и маленьких сражений. Его покрывали бесчисленные раны. Туманные создания появлялись и атаковали совершенно внезапно и беззвучно, как призраки. Став великим предком три этапа, Дин Хао овладел периферийным зрением, и потому каждый раз ему удавалось такие нападения пресекать, однако даже так ему не удалось избежать множества ранений. К счастью, тело его было чрезвычайно живучим, и обычные раны залечивались в мгновение ока. Спустя еще один день Дин Хао настигло психическое утомление. Даже толстого кота Си Юэ и Мэн Мэна пару раз чуть не пронзило насквозь. Такие беспрерывные атаки служили своего рода закалкой. Боевой опыт Дин Хао становился богаче и богаче, скорость его реакции росла на глазах. Вскоре он начал воспринимать туманных призраков как болванчиков для тренировки. Он тестировал на них всевозможные приемы, даже осваивал за их счет техники меча и сабли, оставленные в доме меча и сабли теми таинственными мастерами. Такие тренировки не поднимали силу Ци Дин Хао, однако все равно были крайне для него полезны. Путешествуя по туманному миру, Дин Хао чувствовал, будто оказался на древнем поле боя. Опасность поджидала его на каждом шагу. Беспрерывные убийства закаляли его нервы. С каждой битвой он становился все искуснее во владении мечом и саблей. Его собственное искусство, семь мистических ударов, прогрессировало семимильными шагами. Дин Хао уже два дня только и видел перед собой, что этот странный туман. Он уже сам сбился со счета, скольких убил туманных призраков. Несмотря на его физическую силу, после столь продолжительного использования меча и сабли тело Дин Хао начало покрываться болезненными синяками. Учитывая невероятную скорость, с которой он орудовал мечом. Дин Хаа к данному моменту взмахнул им по меньшей мере несколько миллионов раз. Наконец с ним произошла невероятная перемена. Дин Хаа почувствовал, как ржавый меч и сабля пытливой любви в его руках стали чуть ли как новые конечности. Он сделался невероятно ловким, его дух будто взмыл в небеса. Стоило его ладони опуститься на меч, как Дин Хаа одолевало чувство возбуждения, у него закипала кровь. Глава 507. Происшествие на обратной стороне горы. На пути Дин Хаа попадались трупы воинов демонической и человеческой рас. Тела лежали посреди густого тумана. Некоторые были разрезаны на куски мечами или саблями, некоторых разорвали клыки диких животных, на лицах погибших застыло выражение ужас, шока и изнеможения. Эти воины крайне долго отражали нападки туманных призраков, и в итоге растратили свои силы и погибли. Всего Дин Хаа насчитал больше сотни трупов. Он заметил, что примерно 1/10 воинов умерла крайне странным способом. У них вырвали сердца и мозги, а из тел высосали всю влагу. Выглядели они после этого как древние мумии, прямо как те тела, что Дин Хаа нашел на песчаном пляже второго участка древней дороги на запад. Кто-то охотится и убивает воинов обеих рас, используя такой жестокий метод, но зачем? У Дин Хаа возникло предчувствие, что таинственным охотником был тот самый убийца, примерно на пике стадии короля боевых искусств, что недавно напал на него. Время шло, Дин Хаа уже 4 дня и ночи бродил по туманному миру. К этому времени он уже полностью адаптировался к ритму беспрерывных сражений. На протяжении последних 4 суток он убил бесчетное количество туманных призраков. Его нервы были напряжены, будто тетива лука. Стоило рядом с ним появиться призраку, как тело Дин Хаа моментально реагировало, иногда даже до того, как он сам успевал об этом подумать. Убить. Дин Хаа устремился вперед длинными шагами. Ржавый меч и сабля пытливой любви засияли в его руках, и в мгновение ока разрубили огромного многоголового скорпиона размеров 7 метров на куски. Туман развеялся, и зверь исчез. Но в следующую секунду туман вновь завертелся и принял форму воина-скелета. Будто монстрон устремился на Дин Хаа. Тот оставался неподвижен, будто его это совершенно не заботило. Дин Хаа словно был занят своими собственными мыслями, не обращая внимания ни на происходящее вокруг. Тем не менее меч и сабля в его руках будто обрели собственное сознание. Они опустились остриями к земле, засияли серебряным и красным, встрепенулись отцы меча и сабля, и единым блеском с легкостью разрубили туманного призрака пополам. Дин Хаа в мгновение ока проворачивал любые приемы и техники. Возникало чувство, что он и его меч с саблей были единым целым. Кроме того, Дин Хаа окончательно укрепился на 3 этапе стадии великого предка. За последние несколько дней он освоил более 1/3 умений меча и сабли, скопированных со 2-х этажей дома меча и сабли. Они словно слились с его душой и телом. Он научился не только использовать сами приемы, но и подбирать для них идеальное время и место. Дин Хаа приноровился использовать техники совершенно бездумно, как антилопа, бодающая своими рогами. Оставалось овладеть оставшимися 2/3 умений, над чем он сейчас активно работал. Пора уходить, туманных призраков больше недостаточно, чтобы стимулировать мой рост. Я теперь намного сильнее, чем в начале, даже сильнейшие из них больше мне не угроза. Дин Хаа выглядел задумчиво. За 4 сутки пребывания на 3-м этапе древней дороги Дин Хаа несколько раз возвращался к пурпурному водовороту, который сюда его привел. Благодаря этому он наконец смог понять природу туманного мира. Чем ближе ко входу, тем слабее были атакующие его туманные призраки. Сама древняя дорога была узкой и длинной, так что чем ближе он приближался к выходу с 3-го участка, тем сильнее ему попадались противники. Поэтому искать дорогу было не нужно. Следовало просто убивать самых сильных туманных призраков, и со временем они приведут тебя к выходу. Когда Дин Хаа опять вернулся ко входу, он решил, что пришло время покинуть этот мир. Практика показала, что его теория была верной. Потратив примерно 30 минут, Дин Хаа наконец вышел из зоны тумана. Он набрел на поляну примерно в 50 метров шириной. Свежая зеленая трава шокировала и радовала после уже привычного тумана. Как и ожидалось, в небе над поляной парил фиолетовый водоворот. Это был проход на 4-й участок древней дороги на запад. Как и на пляже 2-го участка, Дин Хаа нашел на поляне примерно 30 трупов. Среди них были как люди, так и демоны. Некоторые явно сопротивлялись перед смертью, их тела покрывали серьезные раны, другие, по виду, перебили друг друга. Артефакты хранения и оружие с трупов забрали. Тела отдельных красивых женщин были оголены, Нижняя часть их была окровавлена и порезана. Картина была трагичной. Воины демонической расы были выпотрошены. Как-никак они были все равно, что ценные звери. Из них выдрали демонические ядра, сердца и все остальное, из чего можно сделать какой-нибудь артефакт. За это, скорее всего, были ответственны воины человеческой расы. Как-никак для них тела демонов – настоящее сокровище. Это был поистине жестокий мир. Особенно древняя дорога на запад. Ни у людей, ни у демонов сюда пришедшей не осталось и капли морали. Они были заинтересованы лишь в убийстве друг друга. Не уважали даже тела мертвых. Дин Хао вздохнул и вступил во врата как к четвертому участку древней дороги на запад. Секта пытливого меча. Пролетело лето, наступила длинная холодная зима. Уже прошел первый обильный снегопад. Все в радиусе сотни километров вокруг горы пытливого меча побелело. Снежная провинция располагалась на самом севере северного региона. Зимы здесь длились долго, занимая почти половину года. Все это время многие тысячи километров провинции окутывали снег и лед. Ли Цзянь мирно стоял на вершине горы и смотрел на восток. Там располагалась лазурная провинция. Уже прошло 3 месяца с тех пор, как Дин Хао и остальные выдающиеся ученики секты отправились на поле боя сотни святых. Время небольшое, но тянулось оно крайне долго. Ли Цзянь не мог дождаться возвращения Дин Хао и остальных. Секта пытливого меча с большим трудом добилась статуса первой секты снежной провинции и заполучили максимальную помощь от дворца ледяного бога войны. С тех пор Ли Цзянь был постоянно напряжен, он почти не спал, а только и делал, что трудился во благо секте. На нем это сказывалось, его черные и длинные будто водопад волосы наполовину поседели. Сам он казался почти 50-летним. Ли Цзянь отлично понимал, что это был последний шанс секте пытливого меча возвыситься. Если за него не удержаться, в будущем им никогда не пересилить школу чистого мира. Ради секты Ли Цзянь готов был заплатить любую цену. Прошло уже несколько сотен лет, однако Ли Цзянь ясно, как будто это было вчера, помнил тот день, когда его уважаемый мастер, лидер прошлого поколения, вернулся в секту с Генеральной Ассамблеей тяжело раненым. Сам он тогда был еще только учеником ядра секты. Даваясь кровью, лидер взял Ли Цзянь за руку и перед десятком старейшим передал ему статус власть над сектой, после чего взял с него обещание делать все ради секты. Ли Цзянь помнил, как пообещал старому умирающему главе однажды сделать секты пытливого меча лидером снежной провинции. Его собственная клятва все еще звучала в ушах Ли Цзянь. Прошло 100 лет, он, Тан Фулы и остальные трудились, не покладая рук ради этой цели, и наконец настал оборотный момент. Благодаря Дин Хао, Фэн Нину, Се Цзию и остальным великим гениям их возвышение сделалось возможным. К сожалению, школа чистого мира еще не пала. Благодаря божественному дитю Мутиньяню, поистине монструозному гению, школа чистого мира даже после потери первого места на ассамблее все еще идет наравне с сектой пытливого меча. Поля битвы сотни святых было шансом, но в то же время и опасностью. Интересно, как там сейчас юнцы? В том странном мире полно возможностей, ино ужасных опасностей. Если действовать неосторожно, можно в любую секунду расстаться с жизнью. Ли Цзянь никак не мог унять свое беспокойство о учениках на поле боя. Он понимал, что именно на них, особенно на Дин Хао, лежала надежда секты пытливого меча на возвышение. На поле битвы сотни святых прошло 20 человек, навряд ли все они вернутся, но, если хотя бы 3-4 человека. Смотря на заполонившее небо снежники, Ли Цзянь вдруг почувствовал смешанные чувства. Он тихо вздохнул. Когда он сам был самым выдающимся гением секты, однако из-за возраста ему не получилось дождаться открытия поля битвы сотни святых до 50 лет. Он всегда об этом жалел. В прошлый раз поле битвы сотни святых открылось более 40 лет назад. Тогда в секте тоже был гений, на нее возлагали большие надежды, ей предоставили все ресурсы секты пытливого меча, проводили до поля битвы сотни святых. Там она и вправду прославилась, и смогла вернуться, но к сожалению, этот гений в итоге отросла секту пытливого меча, как поношенные ботинки. Она перешла во влиятельную секту северного региона. Это предательство серьезно ранило секту пытливого меча. Лин Цзянь винил в этом себя. С тех пор он изменил свой подход к управлению сектой. Надеюсь, в этот раз, если кто-нибудь сможет выйти живым с поля битвы сотни святых, такого больше не случится, особенно с Дин Хао. Подумав об этом добросердечном парне, Ли Цзянь невольно улыбнулся. Он был словно подарком небес для секты пытливого меча. Ли Цзянь твердо верил, что бы ни случилось, Этот парень всегда останется верен секте Пытливого Меча. Если подумать, секта Пытливого Меча действительно задолжала этому парню. С его талантом в любом другой фракции, даже Школе Чистого Мира, он получил бы куда больше ресурсов и тренировок. Пока Ли Цзянье над этим размышлял, вдруг раздался громкий взрыв. Прошла звуковая волна. Из обрыва на обратной стороне горы возле мусорного региона вдруг в небо выстрелило фиолетовое сияние. Будто божественный дракон, оно устремилось вверх, освещая небеса и всю секту Пытливого Меча в пурпурным светом. Что случилось? Глава 508. Фиолетовые драконьицы. Небо над горой секты Пытливого Меча заполонило фиолетовое сияние. В нем чувствовалось неописуемое величие. Вмиг почти все ученики секты Пытливого Меча уставились на небо. Никто не понимал, что происходит. Многие старейшины, что пребывали в закрытой культивации, тоже встревожились. Над мусорным регионом возвышалась фиолетовая ци в форме дракона, окрашивая небо в темный пурпур. Что происходит? Фиолетовое сияние пришло из мусорного региона на обратной стороне горы. Как это возможно? Там что, спрятано какое-то невероятное сокровище? Или там культивирует какой-то мастер, и ему только что повезло освоить какую-то чудесную способность? Ты идиот, зачем кому-то культивировать посреди мусора? Эй, не будь так категоричен. Ты ведь знаешь, что сумасшедшая сабля, безумный меч, сеньор Дин, вышел как раз из мусорного региона. Какая мощь, какая огромная духовная энергия. Она покрыла всю секту. Чем-то это похоже на энергию мистических камней. Невероятно, меня будто окунули в чан битком, набитый мистическими камнями. Это густое фиолетовое ци заполонило всю территорию секты. Что за невероятное сокровище появилось на обратной стороне горы? Разные ученики из разных регионов секты Пытливого Меча удивленно вскрикивали и обсуждали, что же это может быть? Что такое? Эта энергия появилась возле нашего дома, в регионе официальных учеников. Нини подняла голову и посмотрела на фиолетовое сияние. В ее ясных голубых глазах читалось волнение. Она перевела взгляд на красивую девушку, которая культивировала рядом, сидя на подушке, и громко сказала: «Старшая Сюэ, давай пойдем к обратной стороне горы и посмотрим, что случилось». Го Сюэ медленно встала на ноги. Ее тело было нежным и грациозным. Несмотря на малый возраст, ее грудь была достаточно явной. Ее ровная ключица была открыта, пояс был тонким и упругим. Фигура уже стала немного соблазнительной. Ноги ее были длинными и белыми, будто нефрит. Носила она тонко облегающую боевую броню, подчеркивающую ее стройное тело. Даже в нынешнем возрасте ее уже окружал благородный темперамент. Подняв голову, Го Сюэ посмотрела на фиолетовые цы в небе, кивнула и сказала: «Пошли, но сначала сходим в институт красной рубахи и позовем Хуань-Хуань, а потом отправимся все вместе». Выражение лица Ли Цзянье, стоявшего на горной вершине, изменилось. Когда фиолетовая ци в форме дракона устремилась в небо над мусорным регионом, в воздухе разнесся едва различимый драконий крик. Повеяло духовной энергией мистических камней. Ли Цзянье моментально пришел в движение, превратился в сгусток света и направился к утесу у мусорного региона обратной стороны горы. С ним туда прилетело еще несколько сгустков света. Самые могущественные мастера секты Пытливого Меча почти единовременно добрались до каменного склона в мусорном регионе. Многие годы здесь складывался мусор, который после разлагался под влиянием ветра и дождя, солнца и снега. В результате образовалось смертоносное болото, полное всевозможных ядовитых насекомых, змей и прочих тварей. После снегопада все это покрыл снег, и на вид край обрыва был даже красивым, однако все прекрасно понимали, какая мерзкая картина скрывалась за слоем белого снега. На самом краю мусорного региона располагался бездонный обрыв. Когда-то с него свалился Дин Хао. Там он попал в таинственную пещеру, где набрел на удачу, позволившую ему возвыситься и стать первым гением секты Пытливого Меча. Завывали ветры, чем-то напоминавшие песни демонов или смех призраков и монстров. Дно обрыва закрывали темные облака. Ли Цзянье и остальные приземлились у самого края утеса. В небеса прямо из обрыва возвышались столбы фиолетового драконьего ци. Толщиной каждый столб был примерно в 4 метра. Проходя несколько километров вверх, столбы разлетались по сторонам и превращался в пурпурные облака, обволакивающие всю гору секты Пытливого Меча. Что же там такое внизу? Ли Цзянье, Тан Фулы и остальные озадаченно посмотрели друг на друга. Мусорный регион был заброшен сектой уже почти 1000 лет. Сюда выбрасывали весь собиравшийся в секте мусор. Мало кто навещал это место, тут ничего не было. Когда-то эксперты секты уже пробовали изучать эту бездну, прозванную земной пропастью. Нашли они лабиринт, полный бесчисленных туннелей, в которых мог затеряться даже перинатальный боевой предок. В итоге место объявили запретной территорией, а позже стали сбрасывать туда мусор. Больше ученики секты с земной пропастью никак не контактировали. Откуда вдруг такое странное явление? В фиолетовом драконьем ци срывалась ужасающая духовная энергия. Под ее влиянием концентрация ци в радиусе секты пытливого меча неуклонно росла, расцветали травы и растения. Если так будет продолжаться еще хотя бы месяц, вся территория секты, занимавшая сотню километров, сделается несравненной сокровищницей и священной землей для культивации. Мелькнул еще один пучок света. У обрыва показался старый монстр Цицаншань. Почти в ту же секунду появилось еще около сотни теней. Прибыли все высокоранговые мастера секты пытливого меча. Все были в шоке и активно обсуждали происходящее. Никто не знал, что только что произошло. Так-то говоря, сама по себе духовная энергия была вещью хорошей. Но если не определить ее причину, можно было натолкнуться на скрытую опасность. Нужно спуститься и посмотреть. После краткого обсуждения Ли Цзянь и остальные приняли решение. Они выбрали 10 старейшин на стадии перинатальных боевых предка, вооружили их артефактами для защиты и побега, и отправили в земную пропасть. Немедленно активируйте большую формацию и сделайте так, чтобы фиолетовая ци не проникла наружу. Распространяться о нем нельзя. Пусть все присутствующие мастер формации немедленно сделают так, чтобы никто снаружи секты ничего не заметил. Нельзя, чтобы информация о фиолетовом ци куда-либо просочилась. Холодно произнес Ли Цзянь. Его взгляд обошел лица всех присутствующих. Он сказал: говорить об этом происшествии строго запрещается. Любой, кто обмолвится о случившемся с посторонним, будет объявлен предателем секты и понесет соответствующее наказание. Все послушно закивали и передали приказы. Исполнение началось незамедлительно. Все были заинтересованы узнать, что же именно вызвало такой странный феномен под каменной пропастью. Взгляды всех собравшихся были сосредоточены вниз. Спустя час туман внизу завихрился, показался один из старейшин, которых отправили на экспедицию. Сияя от радости, он преклонился перед Ли Цзянем и сказал: «Докладываю главе секты, снизу, это совершенно». Четвертым участком древней дороги на запад оказалась пустыня. Ветер ворочил холмы бледно-желтого песка. Они напоминали морские волны. Небо было светло-голубым, не было ни облачка. Сияло 9 солнц, из-за чего стояла удушающая жара. Плавились даже камни. По сторонам не было видно ничего, кроме песка. Здесь царил элемент огня. Попав сюда, Мэн-Мэн сразу побледнел и сжался, будто баклажан на холоде. Он превратился в миниатюрную рыбку и присел на плечо Динхао. Толстому коту Сеюэ тоже стало плоховато. Он наконец понял, чем так опасен лишний вес. Из-за жары и собственного жира он заливался потом, его шерсть намокла, ему оставалось только махать своими крыльями будто веером. У Динхао же проблем не было. Он уже был великим предком, а потому ни зима, ни лето были ему не страшны, пусть хоть температура здесь такая, что можно мясо жарить, ему достаточно было начать обращать свое ци, как все проблемы улетучивались. Более того, так как Динхао культивировал ци небесного огня, здешняя жара была крайне полезна для его культивации. Та ускорялась в разы. «Мяу, мяу, я не могу, быстро дай мне льда», — жаловался толстый кот, отмахиваясь от жары своими крыльями. Динхао принялся обращаться ци небесного льда. Обычный лед в такой местности сразу бы растаял, однако небесный лед Динхао мог выдержать чуть подольше. Сиюэ и Мэн-Мэн высунули языки и схватились за кубик льда. Все еще было сухо и жарко. Энергия огня, покрывавшая этот мир, беспрерывно струилась в тело Динхао. Мир этот был построен на древних законах, а потому и здешние элементы были особенными, такими, как и в древние времена. Динхао это сильно помогало в его культивации ци небесного огня. Кроме того, он воспользовался жарой, чтобы окончательно переварить скопившуюся в его теле энергию божественных трав, а ее было немало. На пути Динхао встречались следы битв. Судя по всему, Сун Цуэ и остальные на своем пути столкнулись с могущественными зверьми, населявшими пустыню. Битва была ужасной. Пролетая по полю боя, Динхао почувствовал в воздухе остатки мощного демонического и человеческого ци. Динхао тоже попадались всяческие звери. Среди них были скорпионы, которые перемещались по песку так же ловко, как рыбы по морю, песчаные змеи, муравьи и другие древние звери, принадлежащие к элементу огня. Некоторые сновали в одиночку, другие путешествовали в стаях. Среди них встречались и по-настоящему могущественные. Дин Хао попался песчаный король скорпионов. Его огромное, черное 100-метровое тело вынырнуло из песка и накинулось на Дин Хао. Скорпион был покрыт крепким панцирем. На его животе располагалась крепкая, как сталь, ядовитая игла, которая могла моментально пронзить даже короля боевых искусств. В результате тяжкого сражения Дин Хао таки удалось победить и убить песчаного короля скорпионов. С него он забрал немного огненной эссенции, а также крепкий панцирь зверя. Из того можно было сделать хорошую броню. Ядовитая игла была еще лучше, из нее могло выйти отличное сокровище. У Дин Хао появилось дурное предчувствие. Он начал подозревать, что где-то в этой пустыне обитает поистине могущественный зверь, возможно, даже один из божественных зверей неба. Дин Хао уже был на 6 уровне искусства победы, тело как небо и земля, так что интуиция его была не безосновательная, ей можно было верить. Тем не менее такой зверь ему не встретился. Пройдя по следам, оставленным Сун Цуи и остальными, Дин Хао добрел до входа к 5-му участку древней дороги на запад. Глава 509. Топографический кретинизм. Настоящее проклятие. 5-й участок древней дороги на запад оказался миром снега и льда. Смотря вокруг, можно было увидеть только белый снегопад. Землю покрывал слой древнего льда. Повсюду возвышались величественные ледяные вершины. Будто кристальные призмы они упирались в небо. Здешнему снегу и льду было минимум 1000 лет. В этом мире не было других цветов, кроме белого. Дин Хао весело шел по снегу с мечом в руках. В отличие от жаркого пустынного мира, в этом преобладала древняя ци льда. Для Дин Хао это было отличным место, чтобы культивировать ци небесного льда. Здешний холод и его собственная ци идеально подходили друг к другу. Дин Хао даже не нужно было ничего делать. Благодаря одному из свойств стадии тела как небо и земля, он автоматически поглощал ци элемента льда всеми парами своего тела. После оно ровным ручейком стремилось в его зерно ци и очищало его. Какое странное место! В здешнем элементе льда подмешана сила духовной эссенции. Дин Хао к своему удивлению открыл, что ледяной мир 5-го этапа древней дороги на запад был наполнен духовную эссенцию ледяных кристаллов. Это был крайне очищенный вариант элемента воды. Он отлично подходил для культивации небесного льда. Немного подумав, Дин Хао предположил, что раз мир этот был построен на древних законах, то духовная эссенция, должно быть, возникло в результате постепенно смешения силы законов и естественных элементов. Если бы обычный человек и заметил духовную эссенцию ледяных кристаллов, ему все равно было бы крайне сложно зачерпнуть ее в свое тело. Тем не менее для Дин Хао, культивирующего искусство победы из мистического боевого искусства победы, не было ничего проще. Начиная со стадии тела как небо и земля, тело культиватора превращалось в миниатюрную вселенную. Принцип циркуляции энергии между 5 внутренними органами начинал меняться. Энергия поглощалась телесными парами, после чего очищалась в теле и автоматически обрабатывалась для использования. В этом заключалось одно из многих преимуществ стадии тела как небо и земля. Завывал северный ветер, падали снежинки. Дин Хао шел по ледяному полю. Он никуда не спешил, будто бы наслаждаясь метелью. На деле он активно обращал искусство победы. Его тело, будто бездонная пропасть, всасывало в себя витавшую по миру духовную эссенцию. Между тем его сила ци небесного льда неуклонно росла. По его меридианам и акупунктурам циркулировала экстремально холодная ци. Хи-га-га! Радовался маленький дельфин Мэн-Мэн. Наконец, покинув бескрайнюю пустыню и избавившись от палящего солнца, Мэн-Мэну казалось, что он попал из ада прямо на небеса. Хотя снег и не был жидким, он все равно относился к элементу воды, и был дельфину с рождения приятен. В таком окружении он чувствовал себя крайне комфортно. Мэн-Мэн радостно подтанцовывал в небе и катался на хвосте по льду. Толстый кот Сюэ же продолжал страдать. «Апчхи! Сейчас насмерть замерзну! Мяу!» Толстый кот свернулся в клубок. Его шерсть покрыли ледяные кристаллики, а с морды свисали льдинки. Дрожащим от холода голосом Сиюэ сказал: «Холодно, слишком холодно, хочу назад на 4-й этап, лучше зажариться насмерть, чем здесь». Что это вообще такое? В пещере у горы снежного дракона так холодно не было, здесь странно холодно. Дин Хао рассмеялся. Хотя лед под горой снежного дракона тоже отличался своей древностью, возник он естественным путем. Этот же снежных мир кто-то сконструировал из остатков древних законов. Естественно, под воздействием силы законов здешний холод был вовсе не простым. А иначе толстый кот бы так не замерз, У него как-никак был толстый слой жира и шерсти. Дин Хаа отправился вперед. Он шел примерно полдня, как вдруг остановился и замер на месте. Причина в том, что он потерялся. Топографический кретинизм – это настоящее проклятие. В недавнем пустынном мире и мире тумана Дин Хаа уже приходилось испытывать свою способность ориентироваться в пространстве, однако в итоге, в основном благодаря удаче, у него получалось находить нужную дорогу. В этом же мире сплошной белизны ориентироваться было ни на что. Уже вскоре Дин Хаа понял, что не в состоянии определить, где какая сторона света. Он посмотрел на небо. Его прикрывал снегопад, солнце было не разглядеть. Когда я только пришел, ветер дул мне в лицо. Может, если я пойду против ветра, то в итоге найду выход с древней дороги. Дин Хаа оставалось только гадать и пробовать другие пути. К сожалению, эта теория тоже провалилась. Проблуждав примерно полчаса, он увидел, что вновь вернулся на то же самое место. Начиная с третьего этапа древней дороги на запад, туманного мира, в воздухе появилось какое-то давление, мешавшее подолгу летать. Из-за невозможности перемещаться по небу Дин Хаа был еще сложнее искать нужное направление. Что делать? Он уже немного злился. У него еще в прошлой жизни был топографический кретинизм. Кто бы мог подумать, что после того, как он переродится, в его новом теле тоже будет такая проблема. Слияние душ двух абсолютных топографических идиотов, к сожалению, показало, что минус на минус не всегда дает плюс. Дин Хаа иногда казалось, что, будь у него был такой же талант в культивации, как умение теряться, у него никогда бы не было проблем в освоении искусств сабли и меча. Если так и будет продолжиться, он окончательно отстанет от Сун Цуи и остальных, и те приберут все сокровища себе. Хаэм, мяу, это что, кровью пахнет, вкусно, свежая кровью и сырое мясо. Дрожащий от холода на плече Дин Хаа толстый кот вдруг широко открыл глаза, вытянул нос и взволнованно сказал: «Ха-ха, где-то в снежном поле точно сражаются древние звери. Мяу, я так голоден, ха-ха, потом поищем дорогу, сперва перекусим». Хи-га-га. Мэн-мэн тоже обрадовался и покачал хвостом. «Идиоты». Дин Хаа невольно нахмурился. В итоге он тоже решил пойти проверить место, откуда пахло кровью. Если удастся поймать парочку разумных зверей, возможно, они помогут ему найти дорогу. Хаэм, Дин Хаа еще никогда так не был так зол на свое неумение ориентироваться в пространстве. Оборотная сторона горы Пытливого Меча. Каменный обрыв у мусорного региона. Что? Там внизу залежи мистических кристаллов, высочайшего качества. Лиц Зяни и остальные пришли в шок, когда им доложили известие. Пусть как глава секты Лиц Зяни и был человеком закаленным и всегда хранившись спокойствие, даже он не выдержал и с радостным выражением лица спросил, насколько именно много. С новостью на поверхность вернулся старейшина, довольно известный среди не сильно влиятельных мастеров секты. Его звали Ван Нин, он славился человеком осторожным и старомодным. В плане культивации он находился на стадии великого предка и был довольно стар, волосы его давно поседели. Но даже он не мог скрыть своего возбуждения, когда отвечал: «Всего мы наши 10 туннелей, набитых мистическими камнями. Как минимум на расстоянии километра их стены плотно обиты камнями самого высокого сорта. Уходят они очень глубокого, площадь минимум 10 квадратных километров». Его слова шокировали всех присутствующих. Они прозвучали будто гром среди ясного неба. Хотя собравшиеся и так питали большие надежды, они и представить не могли, что шахта окажется настолько огромной. Один квадратный метр обычно содержал примерно 5000 стандартных мистических камней, 10 тысяч квадратных метров были сравни 50 миллионам мистических камней высшего качества. В снежной провинции еще никогда не находили такие обширные залежи. За все годы своего существования секты Пытливого Меча и близко не накопило такое огромное богатство. Собравшимися не выдержали и начали радоваться. На них словно с неба свалился сундук, битком набитый деньгами. Таким запасов было достаточно, чтобы все тысячи учеников секты Пытливого Меча использовали их без задней мысли несколько сотен тысяч лет. Кроме того, это были только первые оценки. Возможно, камней было даже больше. Ли Цзяньи, Тан Фулы и Ци Цаншинь взволнованно посмотрели друг на друга. Дело было далеко не простым. Они лучше остальных понимали всю ситуацию. Раньше в пропасти находился огромный безжизненный лабиринт, который никто не посещал уже тысячу лет. Там завивали астральные ветры и витал призрачный туман. Место было опасным. Прежде не было и признака на огромную шахту мистических кристаллов, и вдруг за ночь в небо возвысился столб фиолетового цвета и появилась куча мистических кристаллов. В чем причина всего этого? Откуда взялось это фиолетовое ци? Подумав, спросил Ли Цзяньи. Докладываю главе секты. Я, старший Тинь Фэн и остальные прошли только на километр в шахту. Дальнейший путь нам преградила струящаяся из туннеля фиолетовая драконья ци. Расследовать глубже не получилось. Детально описал ситуацию Ван Нин. Ли Цзяньи и остальные заволновались еще сильнее. Появление духовных камней явно было как-то связано с фиолетовым ци. Что же такое произошло прошлой ночью в подземном лабиринте, что он превратился в шахту мистических камней? Это было настоящее чудо, ни один человек не был на такое способен. Пойду лично проверю. Старый монстр Ци Цаншэнь выглядел серьезно. Превратившись в сгусток света, он устремился вниз с каменного утеса. Все начали ждать. Настроение присутствующих разнилось. Примерно через 5 минут Ци Цаншэнь вернулся с остальными из 10 старейшин. Затем он прилюдно что-то прошептал на ухо Ли Цзяньи. При этом оба мастера использовали свою силу, чтобы ограничить распространение звука. После непродолжительного обсуждения Ли Цзяньи принял решение. Утес объявлялся закрытой территорией. Почему именно, знали только высшие чины секты. Остальным оставалось только гадать. В этот же день активировали большую защитную формацию секты Пытливого Меча. В небе засияли разноцветные огни мечей. Они покрыли всю гору Пытливого Меча, скрыв ауру фиолетового ци. Немного посияв в небо, то развеялось. Только воздух все еще оставался наполнен богатой духовной энергией. Ци в воздухе было намного большей концентрации, чем в остальном мире. Спустя пару часов делом заинтересовались снаружи секты. Возле горы Пытливого Меча зависло несколько расплывчатых фигур. Они начали внимательно наблюдать за сектой. Глава 510. Я, Дин Хао, 1. Юг. Какая богатая духовная энергия, какая благородная божественная аура. Неужто в мир сошло некое божество? У секты Пытливого Меча вдруг появился силуэт, покрытый ужасающим золотистым сиянием. Он блестел, будто яркое солнце. Несколько раз он чуть было не срывался, планируя прорваться внутрь секты, но таки сдержал себя. Запад. В небеса возвышалась демоническая ци. Два зрачка, напоминавшие пруды, наполненные кровью, сияли красным посреди демонического тумана. Сияние прорезалось сквозь пространство и падало на великую защитную формацию секты Пытливого Меча. Звучал гром. Наконец бескрайняя ци меча отразила демонический взгляд. Медленно его владелец отступил в сторону. Юго-запад. Небо прорывало сияние меча, будто божество, сошедшее в мир, чтобы завоевать его. Немного полетав у горы Пытливого Меча, сияние меча вдруг будто что-то осознало и временно отступило. Восток. Я чувствую сладкую духовную энергию. Да, здесь. В небеса возвысилась драконья ци. Видно, родился божественный артефакт. Ха-ха-ха, думаешь, ты в состоянии это скрыть, Ли Цзяньи? Обычному человеку богатство к беде, твоя секта Пытливого Меча утонет в крови. Раздался голос главы школы чистого мира Фанся. В тот день бесчисленные могучие аури пролетели возле горы Пытливого Меча. Хотя никто из них ничего не предпринял, отступали они лишь временно. Назревала буря. Как-никак, вознесшийся в небо столб ци в форме дракона поистине шокировал. Да и перемена в концентрации духовной энергии вокруг секты Пытливого Меча была вполне себе заметна. Всего за полдня гора превратилась в настоящий рай. Снег растаял, расцвела зелень. Место уподобилось жилищу бессмертных. Подобная трансформация привлекла не только все секты Северной провинции, но даже важные фракции Северного региона. Ха-ха, Цзи Иннэнь, тебе не сбежать. Отдай обрывок карты. Отдай карту или умри. Ты чего говоришь с ним? Просто убей. Карту с трупа заберем. Он точно держит ее при себе. Не мог он расстаться с такой важной вещью. Семья Цзи провинции Нефрита нынче в упадке, можно ни о чем не беспокоиться. Последний мастер семьи Цзи на стадии властителя боевых искусств погиб в медитации 6 месяцев назад. Больше ими некому править, без верхушки они рано или поздно пойдут друг против друга. Все уже знают, что Цзи Иннэнь прибрал себе обрывок карты. Ха-ха, кто бы мог подумать, что нам посчастливится встретиться с ним. Какая удача! Цзи Иннэнь игнорировал устремленные в него провокации. Меч в его руках покрывала слойка льда, его длинные волосы вспотели. Быстрый северный ветер трепетал его длинную белую мантию, открывая многочисленные шрамы, сама одежка была запачкана кровью. Цзи Иннэнь глотал воздух, его холодные глаза сияли боевым намерением. За спиной у него была юная девушка 15-16 лет. У нее были тонкие щеки и блеклые желтые волосы. Сама она казалась худой и маленькой, а голова наоборот, непропорционально большой относительно остального миниатюрного тельца. Тем не менее при внимательном осмотре открывалось, что черты лица юной девушки были крайне элегантными, а кожа гладкой, без единого недостатка, разве что излишне бледной. Ее зрачки сияли будто самые чистые и непорочные драгоценные камни на всем свете. Смотрелась она немного жалко, но в ее слабом лице читалось желание жизни. «Брат, нам не сбежать, отпусти меня». Девушку к спине Цзиинаня крепило несколько шелковых ниток. Ее голос был нежным, словно трепетание паутинки на ветру, однако при этом сопровождался элегантной и благородной аурой. «Земля слишком холодная», — покачал головой Цзиинань. Со всех сторон брата и сестру окружало около 20 воинов. Покрытые холодной аурой с оружием наперевес, она мало-помалу приближались к ним. Никто не скрывал своего убийственного намерения. Воины смеялись, будто коты, игравшие с мышью. Их лица переполняла жестокость. «Убейте их!» Наконец кто-то не выдержали и сгустком света ринулся вперед, развиваясь по небу, будто полоска белого шелка сабля. Снег на земле и в воздухе смялся в сторонку. Раздался гром, и в Цзиинаня устремилась атака. Тот выставил свой меч оборотной стороной, вонзил его в землю и встал на месте. Ветер, созданный ударом сабли, развивал его длинные черные волосы. В тот миг, когда белое сияние сабли уже готово было вонзиться в него, Цзиинань вдруг будто призрак переместился влево, достал свой длинный меч и резко ударил вперед. Раздался металлический звон. Не было ни яркого всплеска, ни громового взрыва. Два силуэта сошлись, выстрелило несколько искр. Послышался легкий скрежет меча и сабля. Подул холодный ветер. Воин с саблей замер на месте. Вдруг он выплюнул сгусток крови, побледнел и свалился на землю. Цзиинань все еще стоял на месте, держа свой меч оборотной стороной вперед. Он продолжал глотать воздух. На его груди разошлись еще не зажившие шрамы. Фонтаном засочилась кровь. На его плече было 3 глубокие до костей раны размером со средний палец. И из них тоже резко полилась кровь. «Хочешь менять рану за рану? Ха, нас здесь 21 человек. Выдержишь всех?» Убийц возглавлял юноша с веером из перьев в руках. Выглядел он человеком злобным и коварным. На вид ему было около 20 лет. Глаза его были темными и глубоко посаженными. Он казался крайним гедонистом. Его окружала непомерно тяжелая ци энергия инь. Лицо его покрывала какая-то больно взрослая для его возраста аура. Закрыв свой веер, юноша сказал: «Его убейте, а женщину оставьте. Пару месяцев потренируем, и она станет хорошей собачкой для моей псарни. Мне как раз не хватает такой красивой собаки». С десяток фигур превратились в сгустки света и с убийственным намерением помчались на Цзиинаня. На лице юноши показалась улыбка. Он с удовольствием смотрел на то, как брыкается его жертва, при этом ритмично поглаживая свой веер и периодически стреляя в спину Цзиинаня серебряным блеском. «Юный мастер, кто-то движется с востока». Мелькнула тень. Один из воинов доложил юноше обстановку. «Да, сколько их?» Лицо парня охладело. «Только один человек, он идет прямо сюда». Острый взгляд юного мастера вновь расслабился. Он улыбнулся и сказал: «Не мешайте ему, пусть подойдет. Ха, все, кто остался на древней дороге на запад, ученики больших сект, раз он дожил до этого этапа, значит скопил немало сокровищ. Убьем его вместе с этими и заберем их себе». «Слушаюсь». Воин кивнул и резко устремился вдаль. Парень продолжил наблюдать за битвой. Звали его Тан Байшуан. Он был юным наследником семьи Тан из нефритовой провинции Северного региона. Брат и сестра, которых он атаковал, принадлежали к другой влиятельной фракции нефритовой провинции, семьи Цзи. Когда-то семья Цзи была крайне могущественной. Они чуть ли не правили 6-й по мощи провинции Северного региона. Их наследие насчитывало многие тысячи лет. Мастеров среди них было будто облаков, а правил ими могущественный властитель боевых искусств. Даже семье Тан приходилось довольствоваться 2-го места. Нынче же семья Цзи была в упадке, поэтому Тан Байшуан посмел напасть на их наследника и попытаться похитить юную принцессу семьи Цзи, Цзи Юньцы. Это была и вправду редкая возможность. После заключения союза у алтаря распространилась новость о том, что не доставало одного фрагмента карты. Тан Байшуан тогда сразу понял, что настал его шанс. Дело в том, что семья Тан недавно прознала о том, что юный мастер семьи Цзи, Цзиинань, недавно обнаружил странный монумент, который мог быть одним из обрывков легендарной карты дороги на запад. Глава 510. Я, Дин Хао, 2. Семья Цзи когда-то была великой, однако сотню или около лет тому назад они начали сдавать позиции. Глава семьи вдруг умер, А поколение Цзи и Наня выдалось хуже предыдущего. Они растратили свою былую силу и влияние. Кроме того, юная принцесса Цзиинцы с детства болела ужасной болезнью, исцелить которую могло только божественное растение, земной бамбук девяти властителей сердца. Жить ее сейчас оставалось всего полгода. Цзиинань, юный святой меча, чтобы спасти свою сестру без колебаний продал оставшееся богатство семьи Цзи и обменял их на квоты к полю бою сотню святых для себя и своей сестре, которая была слишком слаба, чтобы попасть на поле боя самостоятельно. Взял он ее для того, чтобы они успели найти божественное растение, и в последний момент Цзиинцы получилось спасти. Цзиинань не показался, когда остальные владельцы обрывков карты заключали союз у алтаря потому, что считал себя слишком слабым и боялся, что не сможет на равном говорить с другими могущественными мастерами. Он даже мог спровоцировать погоню за собой. Поэтому в экспедицию к таинственным руинам он вступил тайно, надеясь тихо пробраться в таинственные руины с остальными, но в итоге Тан Байшуану повезло и Цзиинань угодил ему в лапы. Сам Тай Байшуан боялся провоцировать остальных могущественных мастеров, что владели обрывками карты, однако Цзиинань и его сестра явно в этот список не входили. Теперь ему оставалось только по-тихому убить эту парочку, забрать их карту себе, и когда придет время выторговать за нее у больших фракций себе небольшую долю сокровищ таинственных руин. Битва была яростной. Вмиг шестеро юных воинов семьи Тан пали наземь. Однако и на теле Цзиинаня прибавилось с десяток ран.